«Вы все время держали палочку в руке», – бесстрастно уточнил Снейп, но в его голосе ощущалось напряжение. «Да», – Гермиона открыла глаза. «Я ее выхватила, хотела защититься, но Беллатриса прижала меня ногой к полу. Каким-то образом моя палочка защитила меня, но я не могу понять, как такое возможно». Наконец, она подняла голову и повернулась к Снейпу. Все это время он смотрел на нее с пассивным любопытством, однако сдвинутые к переносице брови выдавали его беспокойство. «Дайте ее сюда», — он протянул раскрытую ладонь, требуя, а не спрашивая разрешения. «Вашу палочку и палочку Беллатрисы». Гермиона растерянно уставилась на протянутую руку, затем, несколько раз моргнув, извлекла обе палочки из сумки. Как только оба древка оказались у Снейпа, он взмахнул своей палочкой, и они воспарили, оказавшись на уровне его глаз. «Дефини материя», — медленно и четко проговорил он, изобразив кончиком палочки неизвестную руну. Над обоими древками расцвели миниатюрные образы. У Беллатрисы — древний ветвистый орех, а у Гермионы — причудливо вьющиеся виноградные лозы. Пока тонкие крючковатые буквы складывались в слова, рядом с деревьями сформировались еще два образа, два абсолютно идентичных дракона. Сердце Гермионы учащенно забилось, она резко вскочила со стула и подошла к Снейпу, не отрывая взгляда от диагностического изображения. Это был украинский железобрюхий дракон, самый крупный из всех известных волшебному миру. Гермиона перевела взгляд на Снейпа, и на этот раз его лицо утратило привычную статичность. Увиденное явно поразило его не меньше. Изучив взглядом золотистые надписи, Снейп склонил голову на бок и пробормотал: «Невероятно». Проследив за его взглядом, Гермиона ощутила, как сжался ее желудок и закружилась голова. Увиденное казалось какой-то неудачной шуткой, чудовищной ошибкой. Это попросту не могло быть правдой. Изготовление обеих палочек было датировано февралем 1948 года. Один и тот же дракон, одно и то же сердце, чьи жилы были использованы в качестве сердцевины. «Наши палочки родственные», — с трудом выдавила Гермиона. «Приори инкантатим», — задумчиво протянул Снейп. «Я встречал подобное лишь однажды. Гарри и Волдеморт», — догадалась Гермиона. «Выходит, если сердцевины состоят из частиц одного и того же существа, палочки не допускают атаки друг на друга. Между палочкой и хозяином устанавливается связь в тот самый момент, когда она выбирает его. Это нечастое явление и считается большой удачей. Обычно волшебник, нуждающийся в инструменте, не располагает возможностью испробовать несколько тысяч палочек и выбирает ту, которая его слушается. Моя палочка выбрала меня», задумчиво пробормотала Гермиона, вспоминая тот самый день почти 6 лет назад. «Полагаю, здесь есть кое-что еще», Снейп понизил голос и пробормотал это очень тихо, словно говоря с самим собой. Гермиона ждала, впившись испытующим взглядом в лицо профессора, но он продолжал молчать. «Что?» – нетерпеливо выпытывала она. Снейп обратил на нее свой взгляд и внимательно прищурился. «Почему вы пришли сюда, мисс Грейнджер?» Внезапный вопрос поверг Гермиону в недоумение. «Потому что мне нужна была помощь, я же сказала». «Чушь, говорите правду. Что привело вас сюда? Почему вы не бросили тело и не отправились к Поттеру, как только очнулись?» От его резкого тона по коже пробежал холодок. Смена настроения с ней поначинала пугать. «Я не знаю, я почувствовала, что так будет правильно». «Вы почувствовали?» Снейп надменно вскинул брови, словно Гермиона воспроизвела какую-то несусветную чушь. И она поняла, что в эту самую секунду профессор ожидает от нее абсолютной, предельной искренности и не успокоится до тех пор, пока Гермиона не откроется ему до конца. Он прощупывал почву, под которой была скрыта истина. «Да», — уверенно ответила Гермиона. «Именно так. Я целиком отдалась воле интуиции. Она управляла моим телом и разумом». Как только она произнесла эти слова, ей стало не по себе. До этого момента она вправду была уверена, что действует интуитивно, но что, если вы ошибаетесь? Снейп сложил руки на груди, задумчиво склонив голову. На его лице вновь проступило легкое презрение, его привычная защитная маска. «Смею предположить, что вами двигала не интуиция, а магия». Гермиона нервно усмехнулась. Сопоставив между собой все чудесные совпадения и объединив их в единую картину, безусловно, она поняла, к чему клонит Снейп, но эта гипотеза была всесторонне нелепа. «Вы же не хотите сказать, что меня и Беллатрису связывает пророчество?» Все еще улыбаясь, уточнила Гермиона, стараясь не подавать виду, что все ее внутренности сковал первобытный страх. «Вряд ли нам представится возможность узнать это наверняка», — он взглянул на нее с немым укором, словно обвиняя ее с друзьями во всем произошедшем в отделе тайн год назад. «Но ведь, возможно, существует хоть какая-то вероятность, что некоторые пророчества уцелели. Это не имеет никакого смысла», — Гермиона отрицательно покачала головой. «Как пророчество может связывать чистокровную волшебницу и меня?» Снейп пугающе ухмыльнулся, и на его лице промелькнула странная эмоция. «Неужто вы и сами уверовали в идеологию Темного Лорда?» Гермиона отвела взгляд, задумавшись над тем, что могло представлять собой пророчество, связывающее ее с Беллатрисой. В любом случае, само его существование являлось неким оксюмороном. Фанатичная чистокровная волшебница и моглорожденная грязнокровка – две абсолютные противоположности по своей природе, которые никоим образом не могли бы притянуться. Гермиона ужаснулась своему непреодолимому желанию превратиться в нее, стать ею. Разве, будь все так просто, ей бы пришла на ум настолько чудовищная мысль? «Это не было моим желанием», — тихо рассуждала вслух Гермиона. «Я знала, что это необходимо, что так нужно. Если в пророчестве Гарри и Волдеморта было сказано, что один не может жить, пока жив другой, то что же было сказано в нашем? Что-то отнюдь не столь очевидное, я полагаю», — сухо заключил Снейп. «Уверен, услышьте вы его до этого дня, вы даже примерно не смогли бы предположить, что оно могло бы значить. Пророчество нуждается в толковании, большинство из них так и не были расшифрованы до самого момента свершения. В связи с этим многие волшебники были уверены, что сходят с ума, когда начинали замечать, что их жизнь им больше не принадлежит». Гермиона впитывала каждое его слово, и вдруг ее глаза широко распахнулись, а тело словно прошибло током. «Как с этим пророчеством может быть связан драка?» Лицо с ней оставалось бесстрастным. «Никак, пророчество предназначено только для двух волшебников». Она почувствовала себя глупо. Выходит, Гермиона напрасно обличила свои чувства к Малфою. С другой стороны, вряд ли Снейп не прознал бы о них со временем, если ей все же удастся внедриться к пожирателям. «Я знаю, нам неизвестно, что именно говорится в пророчестве, но...» Гермиона набрала в легкие побольше воздуха и сжала руки в кулаки. «Профессор, пожалуйста, я не могу его игнорировать, я чувствую, что должна быть там, возможно, это значит, что все вместе мы найдем способ как можно скорее закончить эту несправедливую войну и спасем множество невинных жизней». «Северус». Гермиона моргнула в недоумении. «Что? Беллатриса Лестриндж не называет меня профессор, мисс Грейнджер. Вам предстоит многому научиться, и боюсь, для этого очень мало времени. Темный лорд заподозрит неладное, если Беллатриса исчезнет надолго». Гермиона в изумлении уставилась на Снейпа, испытывая одновременно облегчение, радость и страх от сказанных им слов. Только что он дал понять, что позволяет ей совершить самый опасный и безумный поступок в ее жизни. Всего несколько часов назад Гермиона и близко не допускала в своих мыслях, что решится на нечто подобное, а уж тем более, что будет вынуждена молить об этом Северуса Снейпа. «Оставайтесь здесь и никуда не выходите», — распорядился он, круто обернувшись, и быстрым шагом устремился к двери кабинета, за которой, спустя мгновение, исчез. Гермиона еще с минуту не смела пошевелиться, пытаясь упорядочить все свои мысли, эмоции и чувства. Ей не верилось, что учитель Хогвартса, пусть и с далеко не идеальным прошлым и весьма сомнительным настоящим, позволит ей сотворить подобное. Оборотное зелье с волосами мертвого волшебника необычайно опасно. Оно изменяет не только внешность, но и голос, характер и даже воспоминания. Если не контролировать себя должным образом и всецело поддаться его действию, я не лишусь рассудка. Я не сойду с ума, черт побери, потому что я сильная. Я буду держать себя в руках, мне хватит самообладания, чтобы держаться себя настоящей. Она не подавит меня, ее нет, есть только я. Как же Гермионе сейчас не хватало поддержки ее друзей, поддержки драка. И хуже всего, ей придется некоторое время хранить все в тайне от ордена, а возможно, молчать до самого конца. От мысли, что тайна в скором времени с большой долей вероятности может умереть вместе с ней, Гермионе сделалось нехорошо. Во что она ввязалась? Снейп вернулся довольно скоро. Его лицо приняло выражение привычного равнодушия с легким оттенком брезгливости. Не глядя на Гермиону, он сразу же направился к узкому деревянному шкафу и рывком распахнул его дверцы. «Вы избавились от нее?» — тихо спросила Гермиона. Он не ответил. Быстро отыскав нужный пузырек, Он вновь повернулся, небрежно поставил его прямо перед ней и швырнул на стол скомканную черную ткань. Гермионе понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что происходит. Это было платье Беллатрисы и оборотное зелье. «Пейте», — приказал Снейп. Гермиона в ужасе уставилась на пузырек с зельем, а затем перевела испуганный взгляд на профессора. Он надменно приподнял бровь, глядя на нее свысока. «Какие-то проблемы, мисс Грейнджер?» Проблема, безусловно, была. Гермионе не хватало информации, не хватало инструкций. Разве ей не нужно подготовиться должным образом к такому серьезному опыту? Снейп вопросительно склонил голову в ожидании ответа, но Гермионе было нечего сказать. Она сама попросила. Теперь это ее ответственность. «Я, да, мне, для начала мне следует переодеться», пролепетала Гермиона, опустив взгляд на платье. Снейп с выражением усталой снисходительности небрежно взмахнул палочкой, и между ними прямо в воздухе возникла черная ширма. Немного помедлив, Гермиона глубоко вздохнула и неторопливо стянула с себя одежду, с отвращением уставившись на платье Беллатрисы. Неужели она сделает это? Был ли Снейп тем, на кого можно рассчитывать в непредвиденных ситуациях? Едва ли такое серьезное нарушение закона, как прием оборотного зелья с волосами мертвеца, было частой ситуацией в мире магии. Ради злого умысла этот способ был отнюдь ненадежен, хоть и выгоден на первый взгляд, далеко не каждый человек в состоянии удержать в равновесии целостности свою личность под натиском чужой. Гермиона задержала дыхание и, крепко зажмурившись, натянула платье через голову, содрогаясь всем телом от неприятного прикосновения шершавой ткани к коже. Перед тем, как вынырнуть из воротника, Гермиона поверхностно вдохнула, отчего ей сделалось дурно. Обоняние уловило запах Беллатрисы, смесь пота, мускуса и гвоздики. Настолько отвратительное сочетание, что пришлось непроизвольно сглотнуть подступившую к горлу желчь. Облачившись в кошмарное одеяние, Гермиона провела палочкой поперек ширмы, и спустя мгновение она исчезла. Прищуренные глаза с ней пооценивающе скользнули по изрядно великоватому платью и затем вновь вернулись к ее лицу. Он не проронил ни слова, он ждал. Гермиона неуверенно потянулась рукой к предоставленному пузырьку и откупорила его. Перед тем, как опустить в зелье два длинных черных волоса, извлеченных из связки, она взглянула на Снейпа, все же решившись спросить. «Это работает так же, как и обычное оборотное зелье. К чему мне нужно быть готовой? К самому большому потрясению в вашей жизни», — буднично произнес Северус. Гермиона нервно сглотнула. Ее охватила паника, пот проступил на ладонях и кончиках пальцев, с трудом удерживающих пузырек. Гриффиндорская смелость дала трещину, решительность мгновенно улетучилась при мысли, что Гермиона Грейнджер будет погребена под разрушительным шквалом характера, темперамента и сумасшествия Беллатрисы Лестриндж. «Если что-то пойдет не так», — хриплый голос Гермионы сорвался из-за пересохшего горла, — «если мне, я буду рядом». Тон Снейпа не был мягким или сочувствующим, он был ровным и холодным, как и всегда, но даже в этой темно-серой палитре сказанные им слова принесли Гермионе облегчение и придали уверенности, пускай и не в той степени, в которой хотелось. Она пристально вглядывалась в его черные глаза еще несколько мгновений, а затем рассеянно кивнула, уставившись на пузырек в своей руке. «Ты сильная, ты сильная, ты сильная». Дрожащие пальцы выпустили два угольно-черных волоска, после соприкосновения с которыми отвратительная жидкость взбунтовалась, вспенилась и задымилась, источая тошнотворный запах. «Сущность Беллатрисы. Это ради ордена, во имя спасения невинных жизней, ради драка». Гермиона зажмурилась, задержала дыхание, поднесла пузырек к губам и залпом осушила его. Омерзительное пойло чрезвычайно медленно проталкивалось по пищеводу, вынудив ее согнуться пополам в мучительном спазме. Огромным усилием воли Гермионе все же удалось подавить рвотный позыв, и затем все ее тело затряслось в конвульсиях. Зелье моментально проникло в кровь через слизистую оболочку и начало свое незамедлительное действие. Где-то на задворках сознания она услышала звук, пустой пузырек выпал из ее рук и покатился по полу. Зрение затуманилось. Гермиону охватило всепоглощающее ощущение, словно ее телом овладели тысячи извивающихся паразитов, ползущих по ее костям, внутренностям и под кожей. Она упала, заходясь надсадным криком, руки инстинктивно потянулись к горлу, яростно впиваясь в него ногтями. Она задыхалась. Мысли, чувства и эмоции смешались в мощный круговорот хаотичных обрывков, многие из которых были совершенно незнакомы Гермионе. Она перестала узнавать свой голос. Хриплый низкий крик ей не принадлежал. Чертово платье теперь ощущалось невыносимо тесным. Адская агония продолжалась еще несколько мгновений, после чего наступило странное облегчение. Зрение постепенно восстанавливалось, очертания кабинета вновь приобрели былую четкость. Гермиона обнаружила, что находится в полулежачем положении, уперевшись руками в грязный каменный пол. Незнакомые и, в то же время, самые что ни на есть привычные черные кудри спадали ей на лицо. Необъяснимый порыв выдрать их с корнем насмешливо перекликался с желанием заправить их за ухо и пригладить. Она опустила взгляд на свои напряженные руки. Длинные грязные ногти не ощущались чем-то чужеродным, но Гермиона помнила, что когда-то они выглядели иначе. Внезапно ее сознание атаковали смешанные мыслеобразы. Лицо темноволосого мужчины с кривой усмешкой, старое поместье с ветхой мебелью и пыльными книжными полками, глаза драка, наполненные слезами боли, и его нежные прикосновения. Снова поместье, на этот раз более просторное и ухоженное. Черный мраморный пол и босые ноги, прикосновение губ к костлявым фалангам, обтянутым белой кожей. Лавка-горбина, исчезательный шкаф, выручай комната. Крики молодых и пожилых волшебников. Визжащая хижина, покрытые испариной тела, учащенное дыхание и щемящие душу всхлипы. Драка. Беллатриса зарычала сквозь зубы и схватилась за голову. Это какой-то бред. Мальчишка Малфаев, ее племянник, она не могла. Проклятие. Последним и самым свежим воспоминанием, выступившим заключительным звеном этой бредовой, несуразной цепочки, было лицо грязнокровки. Мерзкой маленькой мглы, что всюду таскалась за Поттером. Она ведь мертва, не так ли? Что ты дал мне, чертов сукин сын? Завопила Беллатриса, устремив одичалый взгляд на Снейпа. Внешне он держался спокойно, однако наблюдал за ней с сосредоточенным любопытством. «Ты знаешь, кто ты?» Тихо, но напряженно спросил Северус, медленно шагнув ей навстречу. «Что за вздор ты несешь, мать твою?» Ее голос был хриплым, но очень звонким, от его вибраций послышался едва уловимый звон пустых пробирок, установленных в ряд на маленькой стеклянной полке. «Назови свое имя», с расстановкой проговорил Снейп, повысив тон. «Ты», Беллатриса задохнулась, прижав руку к груди. «Ты изменил мне память, отвратительный полукровка-предатель, что ты со мной сотворил?» «Гермиона», Северус остановился и опустился на стул, не прерывая зрительного контакта. «Ты помнишь, как зовут твоих родителей?» Она вздрогнула от звука собственного имени. «Но как это возможно? К ней никогда так не обращались. Тогда отчего же оно звучит так знакомо? Словно она прожила с ним всю свою жизнь, Гермиона». Она крепко зажмурилась, силясь вспомнить, почему оказалась здесь. Голова раскалывалась от бушующего торнадо из спутанных мыслей. Беллатриса начала задыхаться, часто и жадно хватая ртом воздух, ее мутило и трясло. Кто она? Ответы на бесчисленные вопросы были где-то на поверхности, словно совсем недавно она помнила каждую мелочь. «Гермиона, посмотри на меня». Она замерла, задержав дыхание, а затем медленно подняла голову, вглядываясь в лицо Северуса. Он звал ее, а Мерлин, пробормотала она, безвольно облокотившись на ножку стола. Какой ужас! Теперь Гермиона вспомнила, все в точности, как он и говорил, это самое большое потрясение в ее жизни. Ответь на мой вопрос, с ней по-прежнему казался невозмутимым, но если бы Гермиона не была столь сильно обеспокоена тем, что творилось в ее сознании, она бы заметила едва уловимую тень облегчения на его лице. «Как зовут твоих родителей?» «Джин», она звучно сглотнула, несколько раз моргнув. «И Уильям». «Джин и Уильям Гринджер». Северус медленно кивнул, по всей видимости, удовлетворенный ответом. Откуда ему было известно про имена ее родителей? А может, он и не знал их вовсе? «Все, что сейчас с тобой происходит, абсолютно нормально», монотонный голос с ней пословно заклинал, гипнотизировал. «Ты приняла оборотное зелье по собственной воле. Ты убедила меня, что справишься». «Да», она крепко зажмурилась, силясь подавить оглушающий гул голосов и ослепляющие вспышки хаотичных воспоминаний. «Я помню, я нахожусь в теле Беллатрисы Лестриндж, верно. И сейчас твоя задача сделать так, чтобы это было всего лишь тело, сосуд для твоей души и ничьей больше. Используя клюменцию, отрицай все, что не твое». «Но это бессмысленно», Гермиона оскалилась из-за переполнявших ее раздражения и паники. «Я должна быть ею, иначе мне не поверит. Для начала научись себя контролировать», — ледяным тоном отрезал Снейп. «Как и все гриффиндорцы, ты до нелепости непоследовательна. Ты просила меня о помощи, и я ожидаю твоего беспрекословного послушания. В противном случае, я зря трачу на тебя время». Профессорская строгость осадила и отрезвила Гермиону, на мгновение приостановив нескончаемый поток двух сознаний. Снейп абсолютно прав. Ей необходимо дифференцировать свое и чужое, подчинить своей воле остаточные импульсы и реакции Беллатрисы, а не поддаться их власти. Гермиона закрыла глаза и глубоко вдохнула. Воспоминания об уроках Драко пробивались слабыми проблесками. Из всей калейдоскопной мозаики она концентрировалась лишь на тех образах, которые были хорошо ей знакомы с самого раннего детства. Родители, их небольшой двухэтажный дом, Гарри, Рон, Хогвартс, залитые солнечным светом отполированные парты из темного дерева, гостиная Гриффиндора, поле для квиддича, красно-золотая символика, несносный белокурый мальчишка, обзывавший ее грязнокровкой. Гермиона медленно выдохнула и позволила своим мыслям переключиться на более поздние воспоминания. В них тот самый мальчишка, уже будучи значительно выше, нежно обнимал ее, касаясь губами ее макушки, а над его вскинутой волшебной палочкой порхал серебристый китайский лун. Это был первый патронус в жизни Драко. Такое сильное и сокровенное воспоминание. Незнакомые картинки отголоски чужой жизни становились все более расплывчатыми. Гермиона ощущала, как ее собственная окклюменция подкреплялась более мощным навыком Беллатрисы. Все происходило именно так, как и должно было. «Хорошо», — сухо заключил Северус. Гермиона открыла глаза. «Что ты чувствуешь сейчас? Она не мешает мне». Непривычный тембр неприятно резал слух. «Но я боюсь, что могу потерять контроль». «Ты не привыкла?» Снейп поднялся со стула, изящным движением запахнув полы мантии, и медленным шагом обошел ветхий стол. «Беллатриса, прекрасный окклюмент, полагаю, для тебя это хорошая новость. И на моей памяти темный лорд ни разу не проникал в ее разум, так как не видел в этом необходимости. Как ты думаешь, почему?» Спина Гермионы покрылась мурашками. Ответ был очевиден, как была очевидна и мысль, к которой клонил Северус. «Потому что он не сомневается в ее преданности», — послушно ответила она, неловко поднимаясь на ноги. «Ее безумие не вызывает никаких сомнений и подозрений у Волдеморта». Снейп едва заметно кивнул, продолжая выжидающе смотреть на нее. По его выражению лица было сложно определить, что у него на уме. Презрение, усталость или самая обыкновенная скука. Немногословность и статичность, с одной стороны, вселяли спокойствие, будто прямо сейчас не происходило нечто совершенно из ряда вон выходящее. С другой же стороны, Северус наверняка прилагал немалые усилия для того, чтобы скрыть свою тревогу и продемонстрировать привычную непоколебимую уверенность. Раньше Гермиона приняла бы его поведение за заносчивость, но теперь она понимала, в чем ценность Снейпа. Он заземлял и уравновешивал любые волнения, тем самым сводя к минимуму любые потенциальные действия, которые могут привести к необратимым последствиям. «Ты должна научиться маневрировать, быстро переключаться и не позволять себе расслабляться ни на минуту, пока ты находишься под действием зелья», — строго произнес Северус, оценивающе глядя на Гермиону. «Я не всегда смогу помочь, не всегда смогу быть рядом, чтобы нянчиться с тобой, Идрака». Гермиона вздрогнула при упоминании имени, что всякий раз превращало ее сердечный ритм в неистовый трепет маленьких крылышек безвольной птицы, запертой в тесной клетке. «Он будет в ужасе», — пробормотала она, глядя в одну точку. «Я не стану ему говорить, ему лучше не». «Драко обязан знать», — с расстановкой процедил Северус. Гермиона начинала действовать ему на нервы. «Он является очень важной фигурой в этой войне, поскольку темный лорд видит в нем большой потенциал. Драко умен и хитер, но находится под пристальным вниманием Волдеморта. И если хоть что-то пойдет не так, Драко должен быть в курсе, чтобы вовремя предпринять правильные действия и защитить вас обоих от твоей ошибки». Гермиона почувствовала, как к горлу подбирается ком. Непроизвольная абстрактная визуализация некой непоправимой трагедии охватила ее сознание. В этом видении они с Драко, измученные до полусмерти, стояли на коленях перед Волдемортом, чье лицо искажалось гневной гримасой, а над их головами была занесена волшебная палочка из тиса, на кончике которой разжигалось зеленое пламя. «Он меня не простит», — прошептала Гермиона, едва сдерживая слезы. «Драко всегда был уверен, что станет тем, кто разрушит нас. Выходит, он ошибался». «Прекрати это», — грубо оборвал ее Снейп. «Ты все еще можешь проигнорировать пророчество и вернуться к Поттеру, если твое детское сознание не готово распрощаться с сантиментами». Он замолчал и адресовал Гермионе долгий сосредоточенный взгляд. «Но ты способна на большее». Она решительно кивнула, сложив ладони в замок. «Я не отступлюсь, Северус. «Просто мне немного страшно», — наконец, призналась Гермиона, не разрывая зрительного контакта, хотя искушение стыдливо отвести взгляд было велико. «Ладно, это неправда. Мне очень-очень страшно. Я не прощу себе, если по моей вине пострадают невинные люди». «Пострадают. Непременно. Это война, Грингер». Он произнес это так просто, так обыденно, словно знал об этом с самого рождения. Неестественное спокойствие Северуса ужасало, пробирало до мурашек. Он говорил как убийца. Гермиона почувствовала, что теряет контроль. Ментальная стена сотрясалась, образовывая щели, в которые постепенно начинали просачиваться запрещенные чужеродные мысли. «Это вы убили Дамблдора, не так ли?» — горько прошептала Гермиона, выискивая во взгляде с ней по хотя бы крупицу сожаления. Но он оставался беспристрастен. «Да», — сухо констатировал он. «И как же вы можете с этим жить? Альбус вышел из игры, этот ход был предопределен еще много месяцев назад», — все с той же раздражающей будничностью пояснил Северус. «К сожалению, его состояние ни при каких обстоятельствах не позволило бы ему поспособствовать победе Ордена. Альбус умирал, а путешествие с Поттером отняло у него последние силы». Убийственно холодный голос будто являлся неоспоримым признаком того, что с ней чужды нормальные человеческие реакции и чувства, впрочем, как и любому психопату. Но Гермиона точно знала, что Северус таковым не являлся. Выходит, она могла лишь догадываться, сколько лет кропотливого труда были положены на укрощение или, скорее, полнейшее устранение страха и сожалений. Что-то определенно сломало Северуса однажды, и Дамблдор был тем, кто оказался рядом в трудный момент, чтобы протянуть ему руку помощи. «Вы поступили слишком храбро», — тихо произнесла Гермиона, покачав головой. «Но я никогда вам этого не прощу. Я не нуждаюсь в прощении, ни в твоем, ни в чьем-либо еще». У Гермионы сложилось впечатление, будто он подразумевал совсем не убийство своего мудрейшего наставника, но что-то намного более масштабное. Северус напоминал темного монаха, преданного анафеме, но продолжавшего упорно нести свою миссию. Он относился к себе с уважением и, в то же время, с презрением. Он не умалял своих ошибок и преступлений и был намерен держаться избранного пути до самого конца, пока не сгорит живьем дотла в адском пламени. Снейп поведал Гермионе все, что ей было необходимо знать о жизни Беллатрисы, о муже Радольфусе, что по счастливому стечению обстоятельств находился под стражей в Азкабане, о его брате Робастоне, представлявшем для Волдеморта не меньшую ценность, чем сама Беллатриса. Брак с Лестринджем был ничем иным, как самой обычной фикцией, формальностью для продолжения чистокровного рода. Однако Беллатриса никогда не испытывала страсти к своему супругу, как, собственно, и не была увлечена семейными ценностями. Единственной ее страстью, ее истинной одержимостью являлся лорд Волдеморт. Она была околдована им и всегда выражала ему свое искреннее обожание. Перед глазами Гермионы вспыхнул тот самый мимолетный образ чужого воспоминания до того, как она применила оклюменцию. Она склонялась над голыми бледными стопами и касалась губами холодной кожи пальцев ног. В сознании Гермионы это представлялось до тошноты омерзительным, однако в сознании Беллатрисы. «Ты будешь делать это», — Северус словно прочел ее мысли, и его категоричный посыл не предполагал возражений. «В присутствии пожирателей смерти и темного лорда ты должна оставаться той самой Беллатрисой, образ и поведение которой тебе будет диктовать зелье, и ты не посмеешь ему сопротивляться. У нас есть день, максимум два, для того, чтобы ты научилась всецело пребывать не только в ее теле, но и в ее сознании, не усыпляя своего собственного. Ты должна думать, как Гермиона Грейнджер, и вести себя, как Беллатриса Лестриндж. Соотношение не может быть равным, именно в этом и заключается опасность. Ты должна ежесекундно поддерживать нужный баланс». Груз неподъемной ответственности тяжким камнем давил на грудь. «Вы уверены, что у меня получится?» Гермиона смотрела на Северуса так, будто у нее все еще был выбор и не хватало лишь дружеского совета. «Я уверен, что пророчество не снисходит на тех, кто не в состоянии его воплотить». Слова с ней попрозвучали как комплимент. Это была одна из самых приятных вещей, которые он позволил себе проговорить вслух при Гермионе. Поттера с рождения было принято считать уникальным великим волшебником, однако единственное, что делает его таковым, это связь с Волдемортом. Если бы не пророчество, Поттер был бы обычным невоспитанным маленьким негодяем. Северус обошел стол и присел на его край, не отрывая взгляда от Гермионы. Еще ни разу она не видела его лицо настолько близко. Глубокие жесткие линии казались слишком неестественными, словно кто-то с чрезмерным усердием продавливал бороздки в восковой фигуре. Черные глаза совсем не имели радужки, отчего становилось не по себе. Казалось, зрачок вот-вот расползется по белку и затянет его своей чернотой. «Эта война изначально была бессмысленна», — продолжил Снейп, — «и твое пророчество появилось для того, чтобы доказать это. Маглорожденная волшебница будет одной из тех, кто положит этому конец. Ты уже, не ведая того, убрала одну из ключевых фигур войны. То, что убийство произошло против твоей воли, тоже не случайность. Ты ведь понимаешь это. Произошедшее обрастало новыми деталями, и что-то подсказывало Гермионе, что с течением времени их будет появляться все больше. В каждой из них можно было разглядеть десятки символов и знаков. Это и восхищало, и одновременно приводило в ужас. Судьба была умелым художником, но смертельная красота ее мастерства была абсолютно непостижимой для восприятия простого человека. А как же Гарри и Орден Феникса? Я не смогу постоянно находиться вдали от них. Взгляд Гермионы хаотично перемещался по кабинету, руки нервными движениями разглаживали несуществующие складки на платье. Адрака, как мне сказать ему о пророчестве? Как убедить его, что мое решение не просто какая-то прихоть, а необходимость? Тебе не обязательно беспрерывно находиться в поле зрения темного лорда. Достаточно являться по первому зову метки. Как только Северус упомянул это слово, Гермиона резким движением задрала левый рукав до локтя и судорожно вздохнула. Уродливое выцветшее клеймо отныне красовалось на ее предплечье. Это было дико, ужасающе. Пускай метка и не имела отношения к ее настоящему телу, но сейчас она была ее частью. Беллатриса часто исчезает, и никто не знает, где она живет. Поместье Лестринджи теперь является собственностью Гринготтса, так как его хозяин лишен свободы. Но я ведь не всегда буду под действием зелья, метка не сработает. Это не моя проблема, отрезал Снейп. Уверен, Драко найдет способ быстро обмениваться с тобой сообщениями. Относительно ордена, пока никому ни слова. Гермиона рассеянно закивала, покорно поглощая информацию для дальнейшей обработки. Сейчас она не была способна оценить и обдумать слова Северуса, так как более насущный вопрос все еще висел в воздухе. Последовательность. Главное, помнить о последовательности. Этот урок от бывшего профессора Гермиона усвоила быстрее всего. Драко узнает первым, безапелляционно распорядился Снейп. Он должен быть осведомлен на каждом твоем шаге. Ему присуща некоторая вспыльчивость и чрезмерная эмоциональность в ситуациях, ход которых он не способен предугадать или предотвратить, поэтому в твоих интересах изобрести наиболее деликатный способ проинформировать его. «Я не смогу, я не сумею», — сбивчиво запротестовала Гермиона. «Я не знаю, как, я буду на взводе, если мы останемся наедине. Моя окклюменция просто ужасна в его присутствии. Тогда воспользуйся окклюменцией Беллатрисы», — с холодной непосредственностью предложил Северус, высокомерно приподняв брови. «Примени свое новое оружие». Гермиона опешила. От такого неожиданного предложения она почувствовала легкое головокружение. Определенно, Снейп мыслил ошеломляюще неординарно. «Вы хотите сказать, что... Ох, Мерлин, да это же убьет его, если он увидит меня такой. Не убьет, но потребует больше времени на объяснение, так как мистер Малфой будет пребывать в состоянии аффекта». Легкий намек на улыбку коснулся губ Северуса. Похоже, он был бы не прочь оказаться свидетелем грядущего шоу. «Если это необходимая мера для того, чтобы ты как можно скорее призналась ему и не оттягивала неизбежное, значит, излишне бурная реакция Драко будет стоить того. Из вас двоих ты, та, кто должен быть сильнее, так как Драко из-за спонтанности момента потеряет над собой контроль. Мне слишком хорошо известны его реакции. Поверь моему совету, будь в этом теле». В голове Гермионы мелькнула безумная мысль предстать перед Драко в момент превращения, но она быстро отогнала ее прочь. Действие зелья закончится, и ее ментальная защита рухнет в одночасье. Это будет слишком глупый и безрассудный поступок. Но, черт побери, насколько же эффектный. Жаль, что на данный момент, даже пребывая в своем собственном теле, Гермиона не была способна укротить собственный нрав. Как же она еще была слаба для подобного опыта. И, по правде говоря, ей не хотелось быть сильнее. Сила подразумевает необходимость ее применения, а Гермиона совсем не была готова к тяжелым испытаниям. Северус, последний вопрос все никак не давал ей покоя. Почему вы не сбежали? Что заставило вас задержаться в замке? Я должен был убедиться, что мистер Забин справился со своей задачей старосты и позаботился о безопасности всех слизеринцев без исключения. Снейп оттолкнулся от края стола и неторопливым движением извлек палочку из кармана мантии. «Я считаю этот риск оправданным. Я все еще ответственен за чужих детей, которые находятся под моей опекой. Но я полагала, для вашего факультета нет никакой угрозы», — удивилась Гермиона. «Пожиратели бы их не тронули». Северус презрительно усмехнулся, вертя палочку между пальцев. «Ты рассуждаешь как наивное дитя. Перекрестный огонь не различает своих и чужих, детей и стариков. На войне нет людей. Война – это мир, населенный исключительно монстрами. Я в это не верю», – решительно заявила Гермиона. «Никто из Ордена Феникса никогда не превратится в монстра, как и Дракоили». Слово, застрявшее на корне языка, словно приклеилось к небу под действием Силенция. Волна ужаса от собственной недосказанной мысли захлестнула Гермиону промозглым ознобом. Она была никудышной лгуньей, и любое сомнение моментально отражалось на ее лице. Да, все именно так. Она не была уверена, удастся ли ей сохранить в себе что-то человеческое, когда она отправится на войну. И если быть до конца откровенной, подсознательно Гермиона давно поняла, что у нее нет никаких шансов. Она изменится, это неизбежно. «Я не хочу становиться монстром», — горько прошептала она, обратив на Снейпа умоляющий взгляд. Должно быть, в обличии Беллатрисы это выглядело слишком неестественно, но неописуемо трогательно. Подавляющее число представителей волшебного мира отдали бы немалую сумму за то, чтобы очутиться в толпе зевак, которые своими глазами увидят чистосердечное раскаяние одной из самых опасных преступниц магической Британии. Слишком поздно, пустое безразличие, отразившееся на лице Северуса, указывало лишь на то, что он точно знал, о чем говорил. Волшебная палочка из терновника медленно рассекла воздух. Снейп ждал. Гермиона вновь почувствовала, как под кожей расползается страх. Время для задушевных разговоров подошло к концу. У них с Северусом остались считанные часы до встречи с темным лордом. Если она справится, они избегут мучительной казни. А если не выйдет, получится ли у Снейпа убедить Вальдеморта в том, что самозванка в теле пожирательницы его одурачила. Впрочем, в этом не будет никакой необходимости. Разоблачив лже-Беллатрису, Вальдеморт прочтет ее мысли и избавится не только от Гермионы и своего преданного слуги, под удар также попадут Драка и Нарцисса. Неуправляемая волна паники стремительно поглощала ее внутренности, сжимая их под своим давлением. Еще немного, и Гермиона задохнется. Если это произойдет, ее душа никогда не обретет покоя в бескрайней вечности, она будет гореть, плавиться и вопить от боли многие тысячи лет. Я уверен, что пророчество не снисходит на тех, кто не в состоянии его воплотить. Глубокий успокаивающий вдох наполнил легкие Гермионы. Северус верил в нее. Он с самого начала понял, что она справится. Гермиона закрыла глаза. Приглушенные, рвущиеся наружу воспоминания постепенно обретали цвета, запах, вкус и звук. В этот раз они не ужасали, а наоборот, вызывали интерес. Жизнь темного волшебника разительно отличалась от той, какой живут приверженцы светлой стороны. Здесь все было иначе. Здесь действовали другие законы и не было никаких табу. Человеческая жизнь не представляла ценности, если только этот человек не представлял исключительной важности. Темная магия заструилась по венам, напитывая кровь необузданной силой. Было ли это по-настоящему или происходило всего лишь на уровне сознания, это не имело значения. Темная магия не возникает извне, она зарождается прямо в сердце. Беллатриса Лестриндж стояла по центру ветхого кабинета и смотрела на раздражающее лицо Северуса Снейпа. Он всегда корчил из себя святошу и призывал всех к рассудительности. И что только темный лорд в нем нашел. «Ты никогда не умел веселиться», — с издевкой пропела Беллатриса, и ее губы растянулись в безумной улыбке. Примечание к части. «Ну как вам мое безумное изобретение? А, даже не спрашивайте меня, как я собираюсь дальше расхлебывать ту кашу, которую заварила», нервно смеется, «просто пожелайте мне удачи с моим блокбастером и, конечно же, поделитесь своими впечатлениями о долгожданной главе», улыбающееся лицо с сердечками. Глава 37. Примечание к части. Арт к главе. https://metheatsurseofslytherin97. Два дня спустя, Беллатриса торопливым шагом преодолевала один коридор за другим, судорожно вспоминая инструкции Северуса. Она не имела права на ошибку. По ее примерным расчетам действие зелья должно было закончиться с минуты на минуту, Гермиона Грейнджер никогда бы не пошла на такой риск, но ее здесь не было. Она спала крепким сном в темных глубинах чужого сознания. «Драка!» — игриво пропела Беллатриса. «Ну, давай же, дай мне подсказку, маленький мерзавец!» Мысленно обратилась она к нему, однако никакого ответа не последовало. Как же все-таки странно работала ее память. Воспоминания сохранились лишь частично, многие из них не несли совершенно никакой пользы. Беллатриса была уверена, что бывала раньше в комнате Драка и хорошо знала каждый закоулок Мэнора, но сейчас она куда лучше помнила карту поместья ее мужа, в которой она вряд ли когда-то наведается. Новое, но теперь уже знакомое щекочущее чувство постепенно начинало зарождаться под кожей. Магия оборотного зелья сигнализировала о том, что у Беллатрисы в запасе осталось всего несколько секунд. Она остановилась у нужной двери и яростно заколотила по ней кулаком. «Драка, малыш, тетушке надо с тобой поболтать. Давай же, гаденыш, открывай скорее». Беллатриса нервно озиралась по сторонам, вглядываясь в полумрак пустого коридора. Она вела себя слишком шумно. Северус убедил ее, что данное крыло поместья было только в распоряжении семьи эльфов, однако этот факт не исключал внепланового визита кого-то из пожирателей или, например, темного лорда, который считал Мэнор своей собственностью, впрочем, как и все, к чему он имел отношение. Беллатриса едва не подпрыгнула от внезапного щелчка бронзовой ручки. Дверь резко распахнулась, и кратковременная волна облегчения в момент обернулась удушающим волнением. Что? Драко был смертельно бледен и встревожен. Он прожигал ее олютевшим взглядом. Не на такой прием рассчитывала Беллатриса. Возможно, ей бы даже стало немного обидно, если бы на это было время, поэтому она предпочла его не терять. Неуловимый взмах палочки, и спустя мгновение древко из боярышника оказалось в ее руке. С силой толкнув Драко в грудь, Беллатриса воспользовалась его секундным замешательством и проникла в комнату, рывком захлопнув за собой дверь и опечатав ее заклинанием. «Слава Мерлину, я в безопасности», — промелькнула мысль где-то на задворках сознания, так как с каждым мигом Беллатриса все сильнее ощущала изменения в своем теле, и теперь ее насущным беспокойством была предстоящая реакция Драка. «Возвращайся, Гермиона, скоро мы будем дома». Лицо Беллатрисы озарилось улыбкой, совсем не той, что играла на ее темно-вишневых губах минутой ранее. Гермиона Грейнджер просыпалась. Северус велел выходить из так называемого анабиоза постепенно, чтобы не случилось слишком сильного стресса. «Чего ты так пялишься, мать твою?» Голос Драка дрожал от недоброго предчувствия. Он уже догадался, что происходит неладное, но старался изо всех сил не подавать виду. Оставались считанные мгновения, и первые внешние признаки метаморфозы проступили под кожей Беллатрисы. Превращение всегда было испытанием не из приятных. Каждый раз Гермионе на ум приходили воспоминания об Артикрауче-младшем, который целый год прятался под чужой личиной. Она и не думала ему сочувствовать, но само понимание того, чего ему стоило быть заключенным в изувеченное малоподвижное тело, прибавляло мощной мотивации. По крайней мере, разум его был свободен. Подкожные шевеления становились все более заметными. Нескрываемый ужас отобразился на лице Драка, когда он совершил несмелый шаг ей навстречу, а затем все исчезло. Зрение Гермионы затуманилось, тело забилось в непроизвольных конвульсиях. Она стиснула зубы и приложила все возможные усилия для того, чтобы не закричать и не потерять равновесие. Северус сказал, что она должна быть сильной, а Гермиона уже посмела ослушаться его, когда приняла решение явиться к Драко в момент превращения. «Скоро все закончится. Скоро, скоро». Мучительные спазмы постепенно отпускали, и зрение начало проясняться. Драко тяжело дышал, вскарабкавшись на кровать. Он смотрел на Гермиону взглядом, исполненным ужаса и полнейшего неверия. Никакой отклюменции, только обнаженный страх. «Грейнджер, ты только не сердись», — робко пробормотала Гермиона, с досадой осознавая, что намеченный план с самого начала покатился не злу под хвост. «Не сердиться. О чем ты вообще, блядь, говоришь?» Драко еле шевелил языком и запинался, что было абсолютно для него не характерно, но при этом орал, словно бешеный Джарви. «Я все объясню», — начала Гермиона, выкинув дрожащие руки перед собой, и сделала несмелый шаг навстречу, но споткнулась и едва не упала. Тело все еще плохо слушалось, от недавних спазмов мышцы будто превратились в желе. «Как ты сюда попала? Где Белла? Что за игры, Грейнджер, блять, ты вообще свихнулась? Беллатриса мертва, Гермиона пыталась перекричать бурный поток ругательств Малфоя и, кажется, она избрала правильную стратегию, начав с самого важного. Драко моментально осекся и, все еще продолжая часто дышать, медленно склонил голову на бок, вглядываясь в лицо Гермионы. «Я убила ее». Тяжелое молчание повисло в воздухе. Тишина была почти оглушительной, лишь неритмичный звук сбившегося дыхания рассекал ее и наполнял электрическим напряжением. «Я не хотела этого, наконец», — тихо произнесла Гермиона. «Это вышло случайно. Мне плевать, как это вышло, Грейнджер, ты должна была бежать из замка, несмотря ни на что. Она выследила нас, Драко», — выпалила Гермиона, сжав руки в кулаки. «Беллатриса увидела нас, когда мы с тобой прощались», она сглотнула и опустила взгляд, «и выжидала, чтобы убить меня, и после этого сообщить Вальдемарту о твоем предательстве. Это из ее палочки вырвался зеленый луч Авады, а не из моей». Гермиона подняла взгляд, и ее сердце сжалось. Черты Драко исказились болью, плотно сжатые бледные губы мелко дрожали, он почти не дышал, грудная клетка оставалась неподвижной. В этот момент он казался таким беззащитным и юным, раздавленным из-за обрушившегося на него известия. Гермиона могла быть мертва, и необъяснимое чудо ее пребывания здесь казалось какой-то ошибкой. «Драко», она осторожно шагнула ближе и опустилась на край кровати. «Я жива, я здесь, с тобой». Заклятие Беллатрисы отскочило от моей палочки и угодило в нее. «Из-за меня ты едва не погибла», медленно прошептал Драко, и печаль в его глазах обернулась яростью. «По моей неосторожности, из-за моей непростительной ошибки. Но я здесь», — повторила Гермиона, вскарабкавшись на кровати, придвинувшись ближе к Драко, словно в попытке доказать, что она не мираж и не какая-то магическая уловка. О выходке Пенси она решила пока не упоминать, Малфою не нужны лишние мысли об очередном кровавом возмездии. «Беллатрисы больше нет, я видела ее тело и завладела ее палочкой. Почему ты так спокойно об этом говоришь, Грейнджер?» — напряженно произнес Драко. «Почему вся эта чертовщина кажется тебе абсолютно естественной, нормальной?» Гермиона глубоко вздохнула и опустила веки, глаза нещадно жгло от острой нехватки сна, но вместо усталости в крови бурлил адреналин. Пришло время для самой сложной части ее рассказа. «Я знаю, сейчас ты слишком взволнован и напуган», — начала Гермиона, судорожно соображая, каким образом лучше структурировать свою безумную историю. «Для начала я хочу, чтобы ты знал, Северус помог мне, он все это время был со мной». «Ну конечно», — невесело ухмыльнулся Драко. Заклинание отрикошетило не просто так, голос Гермионы начинал дрожать от волнения. «Между моей палочкой и палочкой Беллатрисы установился приориенкантатим», — Драко непонимающе нахмурился. Он начинал догадываться, к чему она клонит. «Это одно из редчайших явлений в волшебном мире, только у Гарри и Вальдемарта. Иди к черту», — прошипел Малфой, шумно втянув носом воздух и запустив пальцы в волосы. «Я не собираюсь выслушивать эту херню, Грейнджер, просто иди к черту, а я не собираюсь игнорировать пророчество», — в сердцах выкрикнула Гермиона, тотчас же пожалев о всплеске эмоций, которые и так били через край, отчего контролировать их становилось с каждой секундой все сложнее. «Какое еще, нахуй, пророчество?» — заорал Драко. «Ты должна быть с Поттером, мать твою, вот твое пророчество, а не затевать детские игры с оборотным зельем. Ты не слушаешь меня». Гермиона яростно сжала платье во влажных ладонях. «В наших палочках сердцевина из сердечных жил одного и того же дракона. Как только я очнулась и увидела ее труп, мои мысли словно перестали мне принадлежать. Одна часть меня желала как можно скорее убраться оттуда, но другая...» Она звучно сглотнула и набрала в легкие побольше воздуха, чтобы восстановить дыхание и успокоиться. «Я знала, что должна быть рядом с тобой, но не потому, что не в состоянии справиться с тоской по тебе, и с ней как раз был именно тем, кто разъяснил мне это. Когда я срезала ее волосы и отправилась в подземелье, это происходило не по моей воле, каждое мое действие было продиктовано магией». «Постой, что?» Драко отнял руки от взъерошенных волос и неподвижно застыл. «Срезала волосы, когда Беллатриса была уже мертва». В этот момент Гермиона внезапно осознала одну вещь. Она боялась Малфоя. Ярость, плещущаяся в его глазах, пугала до чертиков. Гермиона инстинктивно дернула рукой в попытке дотянуться до палочки, несмотря на то, что Драко был все еще безоружен. Ей казалось, что он мог наброситься на нее прямо сейчас и задушить голыми руками. Да, она пыталась выглядеть уравновешенной и спокойной, но на деле ответ прозвучал довольно жалко. «Я должна принимать зелье каждый час в течение всего времени, что нахожусь в теле Беллатрисы». Драко издал нервный смешок и покачал головой. «Блеск! Просто потрясающе! Просвети меня, Гринджер!» — едко поинтересовался он. «Каков твой план?» «Помимо окончательной потери рассудка, разумеется», — Гермиона стоически приняла его вызов. Она знала, что так будет, и ей было важно доказать Драко свою непоколебимость, когда он предпримет попытку задушить ее идею в зародыше, шпионить для Ордена, спасать жизни невинных, помочь Гарри как можно скорее закончить эту проклятую войну и победить Волдеморта. «Вот как?» — с раздражением и издевкой воскликнул Малфой. «Я смотрю, твоя безупречная схема не предусматривает позорного разоблачения и трагической мучительной смерти всех, кто будет к этому причастен, включая меня, Гермиона. Как тебе такой расклад? О, чуть не забыл. Поттер без тебя загнется максимум дня через 3, а вместе с ним, и остальной орден. Идеальный исход войны. Ты так не считаешь?» Гермиона глубоко вдохнула и на выдохе кротко улыбнулась. Она тщательно готовилась к этому разговору. Вероятно, это была не та реакция, которую от нее ожидал Драко. Выражение смирения и снисхождения на ее лице наверняка напоминало типичное поведение религиозного фанатика, которого настойчиво провоцировал убежденный атеист. В какой-то степени это так и было. Она верила в то, что ее путь – единственный правильный, в то время как Драко все еще видел бесчисленное множество других вариантов. «Ты был бы абсолютно прав», – мягко произнесла Гермиона, «если бы это была всего лишь моя прихоть. Но существование пророчества неоспоримо, Драко. Хочу я этого или нет, оно существует. Возможно, мы никогда его не узнаем, но оно уже диктует свои правила на подсознательном уровне». Драко фыркнул и резко поднялся с кровати. Он мерил шагами комнату, пока не остановился у окна. Беззвездная ночь уже опустилась на Уилтшир и поглотила его, упрятав в своем необъятном чреве очертания роскошного сада и зеленых равнин. Где-то за горизонтом виднелись слабые вспышки молнии приближающейся летней грозы. «Ты не нужна мне здесь, Гринджер», — ожесточенно заключил Малфой. «Темная сторона не для тебя. Будь на своей стороне, там, где твои друзья. К черту блядское пророчество. Ты не веришь в меня, не так ли?» — с вызовом спросила Гермиона. «Считаешь, что я все испорчу? Хочешь убивать?» Драко взглянул на нее с жестокой холодной улыбкой. «Калечить детей, пытать стариков, раскалывать свою душу снова и снова, пока от нее ничего не останется?» «Северус сказал мне, что пророчество не снисходит на тех, кто не в состоянии его воплотить». Гермиона старательно скрывала за маской уверенности подступающую к горлу горечь. «Я верю ему, и верю в тебя. Вместе мы совершим множество великих и добрых поступков, Драко. Мы найдем укрытие для сотен волшебников, чьи имена составляют бесконечный список будущих жертв Волдеморта. И однажды они восстанут на стороне света против кровавого режима безумного полукровки, а после познают свободу нового мира. Гринджер, я знаю, что меня ждет бескрайнее море боли». Ее голос дрогнул. Уверенность бесследно растворилась, и большие карие глаза наполнились слезами. «Знаю, что не всех удастся спасти, что ради сохранения нашей миссии придется жертвовать очень многим и идти на самые низкие и непростительные преступления. И возможно, я так и не увижу победы, но я пойду на это, Драко, с тобой. И я верю, что мы обязательно спасем друг друга, слышишь? Я не готов потерять все», — с расстановкой проговорил Драко низким шепотом. «Я не готов, Гринджер. Понимаешь, я тоже. Именно поэтому я здесь». Гермиона неторопливо поднялась с кровати и медленно подошла к нему. Малфой смотрел на нее с ненавистью и восхищением, с озлобленной нежностью, с первобытным страхом и тихим трепетом. «Сумасшедшая», — наконец произнес он, — «ты ебнутая психопатка». Гермиона со смирением приняла его вердикт и робко коснулась его щеки кончиками пальцев. «Ты сказал, что любишь меня, и это пиздец, как ужасно, потому что, блять, так и есть». Резкий выдох облегчения обернулся для Гермионы большой ошибкой. Неистовый поцелуй Драко едва не лишил ее чувств, выбив последний воздух из легких. Властные прикосновения его рук и закровоточившие трещинки на губах напомнили о жестоких словах Северуса, направленных на то, чтобы посеять в душе Гермионы сомнения относительно истинности чувств Драко. И сейчас ей захотелось рассмеяться. Ничто, ничто и никогда больше не пошатнет ее уверенность в том, насколько крепка и необорима их любовь. Она вынесет все тяготы и испытания и никогда не познает предательства. Ненавистное платье грубо царапало кожу, спадая на пол. Босые ступни погрузились в приятную мягкость ковра, но совсем ненадолго, так как в следующий миг спина Гермионы коснулась шелковых простыней, которые были ей так хорошо знакомы. Однако в этот раз они не были частью сказочной иллюзии выручай комнаты. «Я так боялся, что она убила тебя», — задыхаясь, признался Драко, покрывая поцелуями нежное тело. «Ты такая сука, Грейнджер». «Я знаю», — Гермиона с наслаждением осязала рельеф выпирающих ребер и напряженные мышцы спины Драко, покрывшиеся испариной от летнего зноя и вожделения. «Прости мне мою шалость, я не могла удержаться, это все она. Никогда так не делай, мать твою». Отодвинув ткань кружевного белья, он накрыл губами твердый сосок и жестко провел по нему языком. Гермиона застонала сквозь стиснутые зубы и, зарывшись пальцами в волосы Драко, притянула его к себе, побуждая соприкоснуться с ней всем телом. «Иначе я буду наказывать тебя, как часто», — пролепетала Гермиона, инстинктивно прижимаясь промежностью к его животу. «Столько, сколько потребуется». Их взаимодействие не было бережным, как раньше. Оно было диким и чрезмерно откровенным, яростным, другим. Робкая нежность осталась в прошлом, за гранью наступившего перелома. Никаких хрупких тайн и недосказанностей, только отчаянное откровение. Избавившись от оставшейся одежды и белья, Драко припал губами к шее Гермионы, жадно вдохнул ее сладкий дурманящий запах, наполнив им легкие, и резко вошел в нее. Она вскрикнула от боли, но при этом, казалось, совсем ее не замечала. Он впервые не позволил ей привыкнуть и отдался во власть свирепой одержимости, потому что знал, что Гермиона жаждет того же. Они оба смертельно устали. Оба истомились от боли и страха и всеми силами отгораживались от мысли, что это только начало. «Я не позволю тебе умереть», — горячо прошептал Драко, глядя ей в глаза. «Раз ты настолько упряма, я не буду отходить от тебя ни на шаг, черт побери. Мы не умрем, Драко, ни за что, я обещаю». Пустые клятвы были всего лишь необходимостью для желания продолжать жить. Они были нужны для того, чтобы не сойти с ума. Ослепляющий оптимизм, внушенный пророчеством, туманил разум, но делал существование более сносным. «Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо». Хаотичные импульсы и резкие движения доводили до исступления. Последние крупицы сил покидали истощенные тела вместе с бесстыдными стонами удовольствия и выступившим на коже потом. Драко прикусил губу до крови, когда Гермиона впилась ногтями в его спину, и ее мышцы начали сокращаться вокруг его члена. Ее оргазм всегда был настоящим произведением искусства, которое никогда и никем не будет отражено на холсте. Когда Гермиона кончала, Драко ощущал себя живописцем. Он впитывал каждую деталь сотворенного им шедевра и, достигнув наивысшей точки наслаждения, изливался следом, впадая в блаженное прекрасное небытие. Комната пылала из-за жара разгоряченных тел и постепенно успокаивающегося дыхания. Легким движением руки с помощью бесполочковой магии Драко распахнул окно, и свежий ночной ветер с оттенками далекого дождя ворвался в комнату, всколыхнув полупрозрачные белые гардины. Гермиона рассеянно перебирала влажные волосы лежащего на ней Драко, наслаждаясь его теплым дыханием, что нежно касалось ее обнаженной груди. Ночная прохлада мягко остужала тело, приятно убаюкивая. «Сегодня, наконец-то, ей удастся как следует выспаться. Если мы выберемся из этого дерьма живыми», — внезапно пробормотал Драко в полудреме, — «когда все это закончится, мне придется на тебе жениться, Грейнджер». Он не ждал от нее ответа. Возможно, наутро Драко об этом даже не вспомнит. Гермиона тихо улыбнулась и коснулась губами его взъерошенной макушки. Старательно игнорируя разбушевавшихся бабочек вместе с вновь участившимся сердечным ритмом, она закрыла уставшие глаза и уже спустя минуту забылась крепким сном. «Гарри!» — тихий голос пробивался сквозь спящее сознание. «Гарри, пора вставать, скоро будем выдвигаться». Нежные прикосновения кончиков пальцев к щекам и шее мягко пробуждали от короткого и беспокойного сна, прогнав размытые образы искаженных лиц. Гарри открыл глаза и увидел перед собой обеспокоенное лицо Джинни, его милая Джинни. Она была его душой, она разделила бы с ним каждую скорбь, если бы только могла. Ему было бесконечно больно от того, что в его сердце совсем не осталось места для любви. Джин не заслуживала лучшего, и Гарри не мог ей этого дать. Теперь миссия по спасению волшебного мира была целиком и полностью его ответственностью. Но почему же, черт побери, в его сердце осталось так много места для боли? Разве это справедливо? Разве еще недостаточно? Который час? Гарри потянулся к прикроватному столику за очками. «Почти 10. Через полчаса мы должны отпарировать в Хаксмит». Гарри медленно кивнул, глядя перед собой. Мерзкий промозглый холод, зарождающийся глубоко в желудке, пробирался под кожу и поднимался к груди и легким. После того, как стало известно, что пожиратели покинули Хогвартс, совет профессоров принял единогласное решение провести погребальную церемонию в замке, чтобы отправить великого волшебника, Альбуса Дамблдора, в последний путь и похоронить его именно в том месте, которое являлось для него истинным домом. Сотни сов были разосланы по всему миру, чтобы оповестить как можно больше членов волшебного сообщества о грядущих похоронах. Заявляться в Хогвартс все еще было рискованно, однако Гарри было все равно. Он обязан был присутствовать, чтобы отдать последний долг и не утратить шанс по-настоящему попрощаться хотя бы с одним человеком, который был ему дорог. Второй раз в жизни судьба преподнесла Гарри жестокое наказание. Он снова увидел смерть близкого человека и никак не смог этому помешать. Ублюдок Снейп уничтожил Дамблдора одним взмахом волшебной палочки. И его последний взгляд. Гарри навсегда запомнит его. «Северус, прошу тебя, возможно ли, что Дамблдор молил его не о помощи?» «Северус, мне нужен Северус», — все повторял он, словно в бреду, когда Гарри тащил его на себе к выходу из пещеры. Возможно, Дамблдор надеялся принять противоядие, которое хранилось у Снейпа, а может, он и вовсе не отдавал своим словам никакого отчета из-за адской боли, что помутило его рассудок. Гарри испытывал невероятное чувство вины из-за того, что не настоял на том, чтобы выпить зелье самому. Дамблдор чрезмерно берег его крепкое молодое тело, которое обязательно в скором времени восстановилось бы, и всего через несколько дней Гарри бы поправился. Жертвоприношение Дамблдора было предсказуемым еще до того, как они отправились в это проклятое путешествие, но причина, по которой он угас так скоро, теперь казалась Гарри бессмысленной. Даже если бы в котле оказался настоящий медальон, какая чудовищная ошибка, и сколько еще раз им суждено оступиться на пути этой проклятой войны. Поскорее бы вернулась Гермиона. Повторяющаяся мысль поселилась в его сознании и напоминала о себе каждую минуту. Гарри был слишком раздавлен для того, чтобы рассматривать хотя бы вероятность смерти еще одного бесконечно близкого ему человека. Он был готов простить ей все, любую ошибку, лишь бы она была жива. Джинни и Рон точно знали, что Гермиона должна была встретиться с Малфоем. Проблема была лишь в том, что он присоединился к остальным пожирателям на астрономической башне, хоть и с запозданием. И еще один, пусть и не особенно важный, но настораживающий факт не давал Гарри покоя. Он слышал, как один из пожирателей, предположительно Амикус Карроу, спросил, где Беллатриса.